Глава 47. В тихом омуте. Сыровяткин нашел, что выполнять просьбы Ванзарова не только приятно, но и интересно. Вроде фокуса. Дают тебе задание, на первый взгляд, бесполезное. Стоит его выполнить, как открывается не только смысл, но и польза. Все загадочное оказывается настолько простым и очевидным, что остается гадать, как сам не догадался. Когда Ванзаров попросил проверить дату похорон Горжевского, полицмейстер не стал поручать никому. Сам сходил к отцу-настоятелю Мариинской церкви и заглянул в книгу регистрации отпеваний. «Давайте считать», — сказал Ванзаров, положив на столе бумажку с выпиской. «Мадам Горжевская отбыла в Нижний 30 марта. В Павловск вернулась 14 апреля». «У нас как раз вызов зафиксирован по дежурной части», — сказал Сыровяткин. «Дата смерти по протоколу — 2 апреля». Как доктор определил по состоянию трупа? На глаз, конечно. «Отпевание состоялось через 3 дня, 17 апреля». «Ясно», — проговорил Ванзаров. Вдова показала коробку, в которой хранились записные книжки Горжевского. Вместо них обнаружилась пачка газет, и все они от начала до конца марта прошлого года. Полицмейстер задумался, чтобы было трудно, но интересно, как все новое. «То есть вы хотите сказать, его убили?» Ванзаров согласно кивнул. «Я бы сделал важное уточнение. Горжевский не умер своей смертью». «В чем разница?» «В том, что убийство готовили заранее. Цель — дневники. Вернее, их содержание. Дневники украли, а газеты подложили». «А что в этих дневниках такого?» «Результаты многолетних опытов. Очень опасные сведения». Сыровяткин уставился в одну точку на карте и вдруг хлопнул себя по лбу. «Газеты, говорите? Так мы быстро найдем убийцу! В почтово-телеграфной конторе на каждом экземпляре адрес подписчика пишут!» Он подхватился бежать. Ванзаров еле успел остановить его. «Браво, Константин Семенович! Вы начали мыслить, как настоящий полицейский, только спешить вам некуда». «Но почему же?» «Я проверил газеты. Они чистые, без пометок». Ощутив вкус настоящей охоты, Сыровяткин сдаваться уже не хотел. «Тогда так зайдем. Проверим по названию. Допрошу киоскера на вокзале. Кто у него покупает? Какое издание?» «Великолепно!» — без иронии сказал Ванзаров. «Выбрали самый правильный путь к истине. Только за нас уже подумали. Газеты самых разных названий, от листка до ведомостей. Почти уверен, что куплены они в столице. Все это говорит о серьезной подготовке к преступлению. Как видно, ставки высоки». «Что же нам делать?» — спросил удрученный Сыровяткин. «Какая досада! Вроде поймал удачу за хвост, а в руке перышко». «В обычном случае я бы потребовал эксгумацию. Аполлон Григорьевич из многолетних трупов умеет пользу извлечь». «Помилосердствуйте, Родион Георгиевич!» «Но принимая во внимание неимение времени», продолжил Ванзаров, «отсутствие заявления от вдовы и жуткий ворох бумажной волокиты, который пойдет на вашу голову, мы пойдем другим путем». Вздох облегчения указал, что с плеч полицмейстера только что упал неимоверный груз. Даже страшно подумать, что бы началось с этой эксгумацией. «И так понятно, пропустили убийство», — сказал Ванзаров. Сыровяткин вскочил, держась за ремень портупеи. «Родион Георгиевич, вот как на духу! Я же...» Не в меру разгоряченного полицмейстера пришлось успокаивать тем, что вины за ним никакой нет. А вот Дубякский, несомненно, проворонил. Только какой с него спрос? Что было, то было, теперь жалеть поздно. «Какие будут приказания?» Сыровяткин так рвался в бой. «К вечеру все готово?» «Так точно!» «Чудесно. Тогда с чистым сердцем можете отправляться на обед», сказал Ванзаров, ощущая, как у него свело желудок. «Так я вас приглашаю!» «Рад бы, да не могу. Надо в аптеку заглянуть». Полицмейстер понял, что не сможет поспеть за мыслью Ванзарова.